Сантия вторая. Отвечал Одину Перун всепрекрасный: лишь не познавшие великую древнюю мудрость туда стремятся, и для них сохраняет значение то, о чем говорится в сокровенных ведах. Свободный от желаний порочных стремится выше, путем высочайшего духовного развития, отвергая порочные пути развития. Вы живите по законам Рита и по законам Бога Рода, Творца Единого, ибо по этим законам живут все миры и земли во всех вселенных, кои создал великий Рамха. И не знают они смерти, ибо покинула смерть и тьма миры эти, а свет и бессмертие наполнили красотой жизни их. И сказал Харий, волхв многомудрый: светлый наш покровитель, дай мудрые заповеди твои родам человеческим, потомкам рода небесного и расы великой, чтобы правда восторжествовала на Мидгард-земле, а кривда сгинула навечно из мира нашего, и не осталось от нее даже памяти. Отвечал Перун-громовержец волхву многомудрому и всем, кто собрался послушать его: познавайте, люди, заповеди мои, поучение слов моих слушайте. Почитайте родителей своих и содержите их в старости, ибо как вы проявите заботу о них, так же и о вас проявят заботу чада ваши. Сохраните память о всех предках родов ваших, и ваши потомки будут помнить о вас. Защищайте старых и малых, отцов и матерей, сынов и дочерей, ибо это родичи ваши, мудрость и цвет народов ваших. Воспитайте в чадах своих любовь к святой земле расы, дабы не прельщались они чудесами заморскими, а могли сами сотворить чудеса более чудные и прекрасные, да во славу святой земли вашей. Не творите чудес на благо свое, а творите чудеса на благо рода своего и рода небесного. Помогите ближнему в беде его, ибо придет к вам беда, помогут и вам ближние ваши. Творите дела добрые, да во славу рода вашего и предков ваших. Да обрящите покровительство от богов светлых ваших. Помогайте всеми силами строить капища и святилища. Сохраняйте мудрость Божию, мудрость древнюю. Омывайте после деяний ваших руцы ваши, ибо кто рук своих не омывает, тот силу Божию теряет. Очищайтесь вы в водах Ирия, что течет река во святой земле, чтобы омыть тело свое белое, осветить его Божьей силою. Утверждайте на земле вашей закон небесный, что дали вам светлые боги ваши. Почитайте, люди, вы дни русальские, соблюдайте Божьи праздники. Не забывайте богов ваших, возжигайте да во славу богов вы курение и благовоние, и обрящите вы благосклонность и милость богов ваших. Не чините обид соседям вашим, вы живите с ними в мире и согласии. Не унижайте достоинство других людей, и да не унижено будет достоинство ваше. Не творите бед людям других вер, ибо Бог Творец един над всеми землями и над всеми мирами. Не продавайте вы землю свою за злато и серебро, ибо проклятие вы на себя призовете, и не будет вам прощения во все дни без остатка. Защищайте вы землю свою, и победите вы оружием правым всех врагов расы. Защищайте роды рассенов и святорусов от чужеземных ворогов, что идут в земли ваши со злым помыслом и с оружием. Не хвалитесь своей силою, поезжая на брань, а хвалитесь с поля брани съезжаючи. Сохраняйте в тайне мудрость Божию, не давайте мудрость тайную вы язычникам. Не убеждайте вы тех людей, кто не хочет слушать вас и внимать словам вашим. Сберегите ваши капища и святилища от поругания язычников. Если не сбережете вы святыни святой расы и веру предков ваших, посетят вас годы горести да обиды со страданиями. Кто убежит из земли своей на чужбину в поисках жизни легкой, тот отступник рода своего, да не будет ему прощение рода его, ибо отвернутся боги от него. Да не возрадуетесь вы горю чужому, ибо кто чужому горю радуется, тот к себе горе призывает. Не злословьте и не смейтесь над теми, кто любит вас, а отвечайте вы на любовь любовью и обрящите покровительство богов ваших. Любите ближнего вашего, ежели он того достоин. Не берите в жены брат сестру свою, а сын мать свою, ибо богов прогневите и кровь рода загубите. Не берите жен с черной кожею, ибо оскверните дом и свой род загубите. А берите жен с кожей белою, вы свой дом прославите и свой род продолжите. Не носите жены одеяний мужеских, ибо женственность потеряете, а носите жены то, что вам полагается. Не рушьте узы союза семейного, богами освященные, ибо против закона Бога Творца Единого пойдете, и счастье свое потеряете. Да неубиенно будет чадо во чреве матери, ибо кто убьет чадо во чреве, навлечет на себя гнев Бога Творца Единого. Любите жены мужей своих, ибо они — защита и опора ваша, и всего рода вашего. Не пейте много питья хмельного, знайте меру в питье, ибо кто много питья хмельного пьет, теряет вид человеческий.